Роль опционов на акции как составной части компенсационного пакета членов Совета директоров весьма велика. Около 80% американских компаний используют опционы на акции или эквивалентную систему мотивации членов Совета директоров, увязанную со стоимостью акций. Для континентальной модели корпоративного управления характерны: концентрация крупных пакетов акций в руках узкого круга инвесторов, отдельных лиц, кланов или государства, низкая степень ликвидности рынков капитала, значительная доля инвестиций, привлеченных либо из родственных банков, либо из государственного сектора. Подобная институциональная среда типична для компаний стран Азии, Латинской Америки, значительной части континентальной Европы, а также России. В этих регионах собственность, как правило, сконцентрирована в нескольких крупных блоках, которые доминируют в управлении принадлежащими им компаниями. Поэтому и практика корпоративного управления соответствующая. Системы поощрения направлены на соблюдение интересов наиболее крупных акционеров, раскрытие информации о бизнесе компании ограничено, а права миноритарных акционеров зачастую ущемляются. В целом, эта модель имеет явный уклон в сторону внутрикорпоративного перераспределения высвобождающихся финансовых ресурсов, в отличие от характерного для рыночной модели перераспределения через механизмы фондового рынка. Кстати, проблема агентских издержек в семейных бизнес-группах не менее серьезна, чем при акционерном капитализме. Дело в том, что, обладая фактическим контролем, семья уводит денежные потоки с нижних этажей пирамиды, где она имеет незначительные права на них, на верхний этаж, где у нее 100% прав. Перенаправление денежных потоков осуществляется методами трансфертного ценообразования, перекрестного финансирования и взаимного страхования. Рассмотрим особенности контролирующей модели на примере немецких корпораций. Прежде всего, это двухуровневый совет директоров. Если в компании насчитывается 500 сотрудников, совет директоров должен состоять из наблюдательного совета и правления, совет менеджеров. В компаниях с числом сотрудников более 500 представителям коллектива должна принадлежать 1/3 мест в наблюдательном совете. В компаниях с числом сотрудников более 2000 половина мест в наблюдательном совете зарезервирована за выбранными представителями сотрудников компании. Более того, согласно закону 1951 года, на предприятиях угольной и металлургической промышленности представители труда и капитала должны иметь одинаковые доли в совете директоров. На предприятиях частного сектора выбранные представители сотрудников входят в наблюдательный совет четверти всех компаний. Наблюдательный совет контролирует работу правления. Он назначает членов правления, устанавливает размер их заработной платы и может досрочно лишать их полномочий. Самим членам наблюдательного совета запрещено выполнять функции менеджеров в компании. Правление, в свою очередь, руководит повседневной работой компании, разрабатывает бизнес-стратегию, а его председатель, спикер, является генеральным директором компании. Еще одна особенность немецкого корпоративного управления – высокая концентрация владения акциями. Рисунок 10 в буклете приложения. Что касается концентрации собственности в немецких компаниях, то более чем в 70% акционерных корпораций собственник контролирует более половины акций, причем в трети акционерных корпораций все 100% акций принадлежат одному собственнику. Другие категории юридических лиц характеризуются столь же высококонцентрированной структурой собственности. В настоящее время более 70% немецких компаний, прошедших листинг на бирже, имеют мажоритарного владельца или коалицию владельцев. При этом владельцы почти четверти компаний контролируют блок акций, превышающий 90% капитала или голосов. Около пятой части собственников компаний являются мажоритарными и владеют пакетом акций, превышающим 75%. Треть собственников компаний владеют простым большинством акций, и только треть публичных компаний не имеют единого мажоритарного собственника.